Тонкий вскрик и за ним частые всхрипы возвестили о том, что, по крайней мере, часть заклятия достигла своей цели. Невесомое тело жрицы еще не успело опуститься на каменные плиты пола, а более несдерживаемые магией крови люди уже были на ногах. Однако, как оказалось, больше здесь драться было ни с кем. Избранница Андрасти, раскинув руки, одна из которых была пробита льдом в двух местах, лежала у самых каменных ступеней. В ее груди и горле торчали призванные Амеллом сосульки. Все прочие жрецы, попавшие под удар, были мертвы. Лишь самый дряхлый, царапая окровавленный живот, еще дергался, скрючившись подле жаровни. Морриган упала на пол, вновь перетекая из птичьего образа в человечий. Стены Лилиана вдвоем, как могли, бережно сняли с распорок бессознательного Алистера. Медленно, держась за голову, и все время уклоняясь куда-то влево, приковылял Лейн. Мабари у его бедра жалобно поскуливал. Мерзавцы, нелюди, твари. Не стесняясь, лучница расплакалась. Обнаженная Морриган в волнении присела рядом с тем, что ранее было сыном короля Мерика. Замерев на несколько мгновений, словно не зная раньше, за что взяться, лесная ведьма прижала пальцы к его шее, и, убедившись, что занесший ногу над порогом смерти Алистер все же еще не перешагнул его, принялась сдирать нелепый железный намордник. «Помогите!» Чего бревнами как застыли. Шатавшийся Аин присел рядом и, взявшись за края намордника, в единый миг разогнул прокопченный металл. Морриган выкатила из-под языка Тирина черную жемчужину и брезгливо отбросила в сторону. Душу поймать в нее пытались, чтоб их в город черный унесло самих. «Ты сможешь его спасти?» Морриган вскинула злой пронзительный взгляд горевших желтых глаз и оскалилась. «Чудо ему нужнее, чем и Амону сейчас». Закусив губу, она вновь склонилась над Алистером, одну ладонь положив ему на лоб, другую, рядом с огромной зиявшей спекшейся раной в груди и животе. Аин и Лилиана замерли рядом, стараясь не мешать. Взгляд Кусланда все время сползал на обгоревшие до кости ступни Тирина, и командор старательно прогонял от себя назойливую и абсолютно справедливую мысль, что этого не вылечить ни одному, пусть даже самому сильному целителю. Стен полез за последним прикрученным над жаровней рыцарем. Трех других он уже успел снять, и теперь они один подле другого лежали рядом с жаровней. Все они были живы, но в состоянии, не лучшем, чем Алистер. Морриган выдохнула сквозь зубы с коротким стоном. Ее тонкие руки до плеч покрылись страшными ожогами и язвами, словно перетекавшими с кожи по-прежнему не приходившего в сознание стража. Впрочем, кожа самого Алистера при этом разглаживалась на глазах. Ведьма вновь со свистом втянула воздух. Ее тело содрогалось от напряжения и, как видно, сильной боли. Как он вообще может быть жив с такими ранами? Не удержавшись, всхлипнула Лилиана. Лесная ведьма, не выдержав, отняла, наконец, руки от тела стража с такой поспешностью, словно то жгло ее, как огнем. Что, впрочем, если поглядеть на ее руки, вполне могло оказаться правдой. Готовит их как-то к действу этому, Морриган одну за другой оглядела свои руки и передернула плечами. Пить дают что-то, либо втирают, либо окуривают травами на лириумном настое. Есть способы держать мышц человека любого в сознании и муки продлевать как можно дольше. Иначе умирали пленники бы сразу, пыток не выдерживая. Дайлин, опомнившись, Кусланд обернулся к магу, про которого все забыли. Амел единственный не поднялся к жаровне с остальными. Вместо этого он сидел у основания ступеней, зачем-то прижимая к груди голову убитой им жрицы. Плечи его подозрительно подрагивали. «Дайлин, иди сюда. Алистеру нужна твоя помощь». Страж-маг поднял от чего-то мокрое лицо и, бережно уложив избранницу обратно, поднялся, шмыгнув носом. В молчании он прошел к Алистеру. Мгновенного взгляда ему хватило. Оттеснив Морриган, он присел рядом и снял перчатку, проводя острием ножа по своей многострадальной ладони. Кусланду уже приходилось видеть такое раньше. Дайлин стиснул ладонь, выжимая капли собственной крови на грудь Алистеру. Одновременно бормоча что-то маловразумительное, он попеременно тыкался пальцем то в собственную руку, то в грудь Тирину, и писал рядом на полу загадочные символы из высшей магии крови. Договорив, хлопнул ладонью о ладони и невольно отшатнулся, когда взвившаяся красным туманом кровь вместо того, чтобы окутать тело товарища, бросилась ему в лицо. «Не пойму, в чем дело», оттирая, и притом еще сильнее размазывая брызги, пробормотал Ламелу, в отчаянии глядя на угасавшего Алистера. «Я готов поклясться, что все сделал правильно. Скверна в крови твоей», Морриган приняла на плечи плащ Лилианы, которым лучница прикрыла ее наготу. Так лечить не даст, подозревала я. Дайлин накутал ладони синеватым лекарским свечением. Некоторое время он сосредоточенно пытался стянуть края грудной раны Тирина, и тут даже несколько преуспел. Успех этот, правда, дался ему нелегко. Спустя какое-то время он отступился. На его лбу выступила испарина. Руки также, как у Морриган, покрывала запекшаяся кора ожогов. «Я плохой лекарь», — в отчаянии пробормотал Дайлин, стараясь не смотреть на тело Алистера, мучение которого почти не ослабил. «Помоги ему, Создатель! Но что же нам делать?» Лилиана вытерла мокрую щеку об наруч и несколько раз энергично шмыгнула носом. «Мы не можем просто. Нужно сделать то, зачем пришли». Айн сдернул плащ и укрыл им остывавшее тело бессознательно отшатнувшегося Алистера. «Добыть прах и принести сюда, как можно скорее, пока Алистер жив. Он здесь, на вершине горы. Деревенские не посмели бы соврать, особенно после сотворенного нами огня того круга, что опоясал селение их жалкое», — согласилась Морриган. Откинув плащ, она трогала огарки черной кости, в которые превратились ноги всегда раздражавшего ее белобрысого стража. «Стоит тогда дальше идти. Идите. Тут подожду я. Остаться кто-то должен с ним. Останусь я», — Айн прижал ладонь ко лбу. «От меня больше проку будет здесь. Малефика эта жрица ударила слишком сильно. Я даже теперь почти не вижу ваших лиц, друзья. Верх все норовит в моих глазах поменяться местами с низом, да и пол все куда-то заваливается. А прямо теперь исправить этого нельзя, и на гору нельзя, иначе буду только вас задерживать. Дайлин», — он кивнул кусавшему губы магу, — «поведешь отряд, отправляйтесь. Если прах там, вы должны его принести». Лилиана и Стен переглянулись. Морриган поднялась на ноги, запахивая накидку. В последний раз она бросила взгляд на Алистера. Прикрытый плащом до горла, он казался спящим. «За это не беспокойся», — мрачно пообещал Ламел в ответ на обращенные к нему слова. «Если прах на вершине, мы его принесем. Даже приведись для этого убить, как его называют, стража, кем бы он ни был, сразиться со здешней Андрости и просить отодвинуться самого Создателя, если ему, не приведи небо, вздумается встать у нас на пути». Глава 67. Первые лучи занимавшегося над морозными горами холодного рассвета осветили четыре заснеженных промерзлых фигуры, когда те уже подбирались к вершине. Оставленный за плечами ночной переход отпечатался в памяти каждого тяжким, муторным кошмаром, на грани сна и яви, когда скольжение под утомленными ногами в кромешной тьме в любой миг было готово оборваться коротким полетом в невидимую бездну. Дайлин торопился, как мог, без нужды подгоняя своих спутников, однако обледенелая тропа и поднявшаяся метель вкупе с всеусиливавшимся холодом и изнеможением от усталости не давали двигаться так быстро, как хотелось бы. Многократно страж-маг прилагал усилия осветить дорогу с помощью огненных шаров, но из-за сильного ветра и снегопада все старания его заканчивались ничем. Морриган после единой попытки воплотиться в птицу также вынуждена была от этого отказаться. Снесенная ветром, она едва сумела вернуться на тропу. На широкую каменную площадку на вершине, в дальнем конце которой в скале было выбито нечто, напоминавшее вход в пещеру, усталым до беспамятства путникам удалось добраться лишь к утру. Если с самого начала похода за урной Стен принял мрачный, угрюмый вид, и, что ранее было ему несвойственно, даже, выражая недовольство, временами начинал первым заговаривать со спутниками, и в частности, с Дайлином, которого считал виновником совершения ненужного пути, то теперь, на вершине горы, его большое серокожее лицо комкало гримаса уже настоящей злобы. Привычный к долгому теплому году пар Валины Кассит страдал от холода больше других, и это не добавляло легкости его настроению. «Погоди, Дайлин!» — прокричала Лилиана, поскольку иначе мага было не дозваться. Все звуки тонули в вое ветра и стоне метели. «Дай отдышаться!» Амелл обернулся. Идущая позади всех лучница и так последний час все время отставала от группы. Видно было, что девушка держалась из последних сил. «Если мы остановимся, то нам конец», — проорал он в ответ, чувствуя, как в открытом рту смерзается влага. «Идем, осталось недалеко». «Недалеко, надеюсь», — Морриган встряхнула плечами, сбрасывая осевший на накидке сугроб. «Или до смерти мы замерзнем, кости сумасшедшие выкапывая». Вашидан, лица Стена не было видно за облепившим его снегом. Руки он держал зажатыми под мышками. «Эбастыссала, Басса и Рабас, твой Эрварат ослеп и не видит, что ты отпустил своих демонов, и они ведут стражей к Ката». «Ни к какой Ката они не ведут», — огрызнулся Дайлин, приостанавливаясь, и вызывая вокруг отряда мгновенно вспыхнувшее огненное кольцо, на миг сделавшее их существование теплее, что бы оно ни было такое. Мы почти у цели. Если верить легенде, вон там урна, на вершине этой горы, осталось всего пара сотен шагов. Он снова вызвал кольцо, запылавшее прямо из воздуха. Стен шагнул к нему, тяжелая рука опустилась на плечо мага. Я каждый раз слышу, что вот-вот, и мы будем у цели. Вместо того все делается хуже и хуже. Один страж уже мертв, другой едва жив. Тот, другой, твой Арварат. Сайрабас не может быть без Арварада. Нихраакун и Браката Арварат. Дайлин резко отстранился, смахивая налетавший снег с ресниц. Глаза его загорелись недобрым синим огнем. Не то место и время ты выбрал, Куннери, угрожающе предупредил он. Дождись, когда мы вернемся назад и... «Да поможет нам Создатель, исцели Алистера, тогда я дам тебе попробовать убиться об мою магию, а теперь не до того, пошли, это приказ, с тех пор, как Арварат стал слушать тебя, а не ты Арварада, беды приходят одна за другой», Стен снова схватил за плечо Амелла, разворачивая его к себе, «я поступлю умнее твоего Арварада, теперь я, твой Арварат, с огнем играешь ты», согревшаяся от по-прежнему пылавшего кольца Морриган почувствовала, как оттаивают и ее мысли. «Остерегись, сапог горелых не оставит от тебя, убери руки». Страж-маг передернул плечами, вырываясь из схватки Кассита. Вызванный им ранее огненный круг погас, и всем вновь сделалось сыро и очень холодно. «Только тронь меня еще раз и, клянусь Создателем, я вышибу из тебя дух». Мировас, Стен выхватил свой меч, сбрасывая меховую накидку. «Шок остарит, Катара, Басса и Рабас». Дайлин вскинул щит, глаза его полыхнули ярко-синим, Морриган и Лилиана рывком переглянулись, не успев решить, стоит ли вмешаться. Больше, однако, никто и ничего сделать не успел, откуда-то из-за их спин раздался чудовищный рев, и сильным потоком воздуха всех, даже тяжелого стена, позбивала с ног. Большая стремительная тень пронеслась в метели, дохнув сверху огнем. По счастью, из-за сильного ветра огонь упал в стороне, далеко от них. Очумелые от ужаса путники успели увидеть тяжелую тушу дракона, размерами превышавшего их самые глубокие кошмары. Дракон сделал полукруг над площадкой и снова выпустил поток огня, но на открытом месте людей уже не было. Морриган и Лилиана нырнули за большое нагромождение камней. Стены Дайлин метнулись в противоположную сторону. Дракон рванулся от площадки и, сделав круг, вернулся вновь, тяжело хлопая крыльями. Он явно ждал, когда кто-то из явившихся сюда людей покажется из укрытия. Это и есть страж, в испуге обозревая темневшую за метелью тушу дракона, каждый взмах крыльев которого поднимали завихрение снега едва ли не со всей обширной каменной площадки, прошептала Лилиана. Морриган осторожно выглянула из-за камней. На глаза ей попался прижимавшийся к скале Дайлин, делавший какие-то знаки. Поняла, ведьма покивала, чтобы Амел узнал, что она уразумела его замысел. Рывком обернувшись к Лилиане, она тыкнула в сторону дракона, который как раз в этот момент обернул к ним большую голову. «Ты, рыжая, твари будешь отвлекать внимание». «Что? Слышала ты? Отвлекай. Мы со стражем станем убивать ее. Ты с ума сошла. Это же высший дракон. Они ННЕ, которые считают, что они бессмертны. Зато смертны мы. Ждать тут будешь». Лилиана сбросила меховую накидку и стремглав бросилась из укрытия, вскидывая лук. В тот же миг на открытое пространство выскочил Дайлин. В мгновение сотворив большой огненный шар, он метнул его в дракона, привлекая внимание. Сплетенное в клубок пламя, ударившись в морду чудовища, расплескалось по его челюсти и ноздрям струями жидкого пляшущего огня. Взревев, дракон дохнул в ответ, утопив в бушующем пламени треть площадки и стоявшего на ней Дайлина. Однако, когда порывистый горный ветер разорвал огненные языки, маг под ними обнаружился целый и невредимый, припавший на колено и прикрывавший голову остатками оплавленного щита. Отбросив сделавшееся негодным железо в сторону, человек развернулся и вновь с руки запустил заклятием в дракона. Огромный ящер сложил крылья и камнем упал на площадку. Казалось, от этого удара вздрогнула сама гора. Только успевший выпрямиться Дайлин завалился опять. Дракон потянулся к нему мордой, но был остановлен вонзившийся в чувствительную и уже обожженную ноздрю стрелой. «Эй, ты, а ну, съешь меня!» Забыв об откатившемся из-под его лап человечке, дракон тяжело шагнул к громоздившимся в отдалении скалам, на которые взобралась еще одна жалящая стрелами аппетитная зверушка. Лилиана хладнокровно наложила на тетиву еще одну стрелу, потом еще и еще. Одна из стрел попала в глаз, и чудовище взревело от боли, мотая во все стороны головой и размахивая хвостом. Воспользовавшись этим, Стен, уворачиваясь от ударов чудовищного хвоста, подбежал к самому дракону и, подпрыгнув, всадил меч в его брюхо. Дракон вздрогнул всем своим огромным телом, огласив окрестные горы очередным еще более громким ревом боли. Мотнув туловом, он стряхнул отлетевшего далеко в сторону Кассита и дохнул огнем на натягивавшую лук Лилиану. Девушка кубарем скатилась с каменной насыпи и сходу бросилась в снег. Ее одежда и волосы пылали. Однако, вместо того, чтобы проглотить полуослепленную пламенем лучницу, внезапно дракон обернул голову в сторону показавшейся из-за камней Морриган, между ладоней которой, все уплотняясь, потрескивали молнии. На мгновение оторвав глаза от творимого заклятия, Морриган успела только заметить падавшую сверху разъявленную пасть с зубами каждой длинной в человеческий локоть, а в следующий миг сильный незримый удар мотнул огромную голову огромного чудовища в сторону от застывшей в оцепенении ведьмы. Опомнившаяся Морриган метнула шар из молний, попав в оскаленную пасть. Одновременно с другой стороны Амел рывком раскинул залитые кровью по локоть руки. Над головами громыхнуло с такой силой, точно небеса расколола пополам. Воздух лопнул, как струна, на миг оглушив окаменевших людей. Из завихрившихся над горами облаков в оглушенное чудище ударило ослепительно белой вспышкой. Туша дракона содрогнулась, охваченная, как пламенем, разрядами слепящей молнии. Несколько мгновений высший среди подобных себе ящер дергался, а после рухнул на расколотые камни площадки. Его лопнувшие глаза кровавой жижей стекали по морде, мешаясь с хлопьями вскипевшей слюны. Лилиана поднялась из снежной ямы, куда зарылась почти с головой. Ее одежда сильно обгорела, как и густая шевелюра, изрядно прореженная проплешинами спекшейся кожи. И все же лучница почти не пострадала, вовремя загасив пламя. Со стороны приковылял Стен. Его нагрудник был сильно помят. Напавшего дракона он смотрел с уважением. Двигавшаяся от чего-то подобно сломанной детской кукле Морриган столкнулась с едва переставлявшим дрожащие ноги магом и сходу ткнулась в его закованное в броню плечо лицом. «Ловко ты его, Дайлин», морщись и закусывая губу от боли, Лилиана, едва касаясь пальцами, ощупывала голову, силясь представить всю глубину своей потери. Убить высшего дракона – это нечто. Барды должны сложить об этой битве не одну песню. «Анаан Васаташи», Стен мотнул головой в сторону дракона, по шкуре которого еще пробегали остаточные разряды, и, встретившись взглядом с Дайлином, тяжело кивнул ему. «Базалитан, Басса и Рабас, твоя мощь достойна уважения. Я не все понял», – Амелл осторожно отстранил молчаливую ведьму, тело которой сотрясалось, как в лихорадке, но из того, что было сказано, «Убивать меня ты передумал». Стен не ответил. Направившись к дракону, он с усилием выдернул засевший у него в боку от чего-то почерневший меч и, обтерев, сунул в ножны. Лилиана, Амелл подобрал с земли уже полузанесенную снегом сброшенную здесь в начале боя накидку. «Ты ранена». «Заживет», досадливо поморщившись, лучница закуталась в протянутый мех. «Хотя это так некрасиво. Я имею в виду мои волосы. Путь не окончен наш», угрюмее обычного перебила лесная ведьма. Дрожать она перестала, и теперь ежилась от ветра. Еще не середина даже. Морриган права. Амелл бросил еще один взгляд на уже бездыханную тушу высшего дракона. Вне всяких сомнений, он был мертв. «Мы должны идти». Глава 68. При приближении делалось все более очевидным, что то, что они принимали за вход в пещеру, в действительности было высокими двустворчатыми воротами, выбитой в скале древней гробницы. Большая часть скалы была покрыта льдом, но видимые остатки каменной резьбы восхищали своей величественностью и мастерством исполнения. У ворот, сложив на груди руки, стоял человек в хорошей латной броне. Каждый из отряда мог бы поклясться, что во время битвы с драконом его там не было. «Приветствую», несмотря на по-прежнему воющую метель, голос латного незнакомца был хорошо слышен даже вновь отставшей от отряда Лилиане. «Благодарение Создателю, я так долго ждал этого дня, но сначала хочу поблагодарить вас за избавление от драконихи. Это нечестивое создание еще долго отравляло бы умы моих братьев ложной принадлежностью к образу благословенной пророчицы и спасительницы нашей. Приветствую», страж, уже уразумев, кого видит перед собой, склонился в поклоне маг. «Прости мне мою непонятливость. Эта дракониха, та самая возрожденная Андрасти, о которой нам рассказывали в селении». «Истинно так, страж», вопреки ожиданиям, оказавшийся не призраком и не духом пепла, а обычным человеком из плоти и крови, склонил голову в согласии. «Братья, что поставлены были оберегать святыню нашу, совращению греховному с пути истинного поддались и долгое время почитали порождение отголосков хаоса как ту, что некогда заступничеством своим вставало на пути беззакония его. Силы духа не хватило им служить беззаветно. Создатель молчал к их молитвам, и так же молчаливо оставалась Андрасти. И тогда они согрешили. В облике зверином нашли свои чаяния, и к тому склонили прочих. Я, единственный, кто отказался следовать по мерзкому пути их заблуждений. Они пытались принудить меня, но Андрасти даровала мне стойкости всю силу праха. Долгое время я один стоял на пути их бесчинств во имя проклятого дракона. Однако теперь, благодаря вам, с этим покончено». Страж улыбнулся и благодарно кивнул. «Я видел вашу битву. Впервые с того дня, как с обнаженными мечами ворвались ко мне мои обольщенные братья, довелось мне испытать такое потрясение. Скажи, достойный пилигрим, каково это, жить с таким могуществом в себе? По правде сказать, я сам не знаю границ своего могущества», смутившись, признался Дайлин. Он повертел порезанной рукой, на которую так и не натянул перчатку, и зачем-то спрятал ее за спину. «Раньше у меня не было возможности узнать о нем больше. Я старался не показывать, что умею. Это было опасно. Но ведь теперь все переменилось». Переменилось, каким-то шестым чувством маг понимал, что здесь нужно говорить только правду или не говорить вообще. Чем дальше, тем сильнее мною овладевает гордыня за то, как меня одарил Создатель. Величина моего дара заставляет меня смотреть на многих свысока, будто бы я чем-то лучше их. Страж понимающе кивнул. Он словно ждал такого ответа. «Как ты думаешь сам, это хорошо?» «Нет», — поежился Дайлин, так как в этот момент новый резкий порыв ветра забрался к нему под накидку, вздыбив ее. «Это неправильно и недостойно любого, кто ищет покровительство Создателя и благой невесты его. Я знаю, что это дурные мысли, и постараюсь. Быть может, ты нас внутрь пустишь?» Не сдержалась Морриган, хватаясь за сорванный ветром капюшон. «Мы околеем, останемся стоять тут, если...» Тяжелые двери за спиной стража распахнулись. Он отступил от входа и сделал приглашающий жест рукой. «Простите мою негостеприимность. Я давно уже не помню, что такое страдание плоти. И забываю, что простые смертные по-прежнему умеют испытывать боль от ран или холода». За дверьми обнаружился длинный, но не широкий зал, со стен которого свисали сосульки. Однако, несмотря на обилие льда, здесь было гораздо теплее. Жарко горели просмоленные факелы. У больших железных дверей в противоположной стороне зала, куда вел их страж, еще две небольшие жаровни грели воздух на высоких подставках. «Ты здесь живешь?» — не сдержалась Лилиана, рассматривая затянутые паутиной углы зала. «Один, я охраняю урну с прахом пророчицы», дойдя до закрытой двери, ведущей, видимо, во внутреннее помещение гробницы, пояснил страж. «У меня нет нужды в том, что требуется людям. Не человек ты, сила праха благой Андрасти питает меня», страж кивнул на дверь. «С момента захоронения и до сих пор ты бессмертен, я буду здесь до тех пор, пока остается то, что охраняю. Если урны не станет, надобность в сохранении пропадет, как и во мне». Морриган и Лилиана переглянулись. «Просил я простить мою негостеприимность, а теперь уповаю на ваше понимание и попрошу извините любопытство». Голос стража звучал не жестко, но его глаза, в свете факелов, блестевшие в прорезях шлема, посуровели. «Я существую здесь давно, и не часто выпадает мне возможность поговорить с живым человеком. Дозвольте, опутники, задать вам несколько вопросов. Если отвечать не захотите, я не стану вас неволить». Понимая, что отказаться будет неправильным, Дайлин кивнул. «Говори, страж, я отвечу, если смогу». Служитель Андрасти обратил на него пристальный взгляд. Отчего-то Амеллу показалось, будто за единый миг его увидели насквозь, его и всю его жизнь, со всеми неблаговидными поступками и греховными помыслами. «Тебе, Дайлин», страж некоторое время помолчал, словно собираясь с мыслями. «Сегодня для спасения твоих друзей в первый раз в жизни довелось убить человека. Смог бы ты сделать это еще раз, уже зная, что убитой окажется твоя давно потерянная сестра?» Лицо мага окаменело. Спутники взирали на него с не меньшим изумлением, нежели гости столицы империи Тевинтер взирают на охраняющих ее ворота огромных големов, видя их в первый раз. «Не знаю», — через силу сказал, наконец, Дайлин, ни на кого не глядя. «Должно быть, смог бы. Тогда это было необходимо, чтобы не погибли мы все». Солана могла единым усилием мысли спечь головы, как пирожки. Я сам едва не поддался творимой ею магии крови. Хвала Создателю, я разглядел и узнал ее уже после того, как сделал то, что было нужно. Но я никогда об этом не забуду. Как я своими руками. Страж прикрыл глаза, дав понять, что его ответ принимается. Однако сам Дайлин в волнении шагнул вперед, по-видимому, желая продолжить беседу. «Погоди», он справился с собой, просительно вскинув руку. «Прошу, скажи, известно ли тебе, как сестра оказалась у этих безбожников? Мне говорили, она погибла, и я оплакивал ее. Так ли это важно?» Древний защитник Андрастия едва заметно пожал плечами, но все же ответил. «Сестра твоя после ухода врагов пробудила дар крови. В отчаянии она взывала к тому, кто мог прийти и спасти ее. Сила девочки была столь велика, что достигла разума дракона, и та откликнулась. Когда в когтях принесла она вселение ребенка, заблуждающиеся братья мои признали девочку святой и воспитали так, как сочли во благо». Дайлин опустил голову, видимо, услышав для себя все, что хотелось. «Лилиана», воин-пророчицы обратил взор на рыжую девушку, которая потупилась. «Осознав прошлые свои преступления, ты вступила на благочестивую и достойную дорогу служения Создателю, с которой сошла ради любви к мужчине. Ты добилась многого, как послушница. Душа твоя делалась чище, и ты сама чувствовала это. Скажи, не жалеешь ты теперь о содеянном? Бывают разные пути. Ты выбрала правильно?» «Да, страж», неожиданно твердо и без промедления произнесла лучница, поднимая синие глаза и без прежней нерешительности глядя на вопрошающего. «Не знаю, что будет потом, но сейчас мне кажется, выбрать по-другому было бы грешно». Бессмертный воин кивнул и обратил свой взор на стена. Тот, однако, заговорил раньше, чем был задан вопрос. «Да, мне стыдно», — Кассит нервно дернул большой головой. «Вместо того, чтобы поступить, как должно, я склонился перед большей силой и отступил, как до сраси. Это недостойно, я признаю. Быть может, тебе стоит заглянуть глубже в свое сердце». Воин, служитель Андрасти, шагнул вперед и прикоснулся закованной в доспех рукой к плечу серокожего великана. «И корень бед твоих не в юном могучем маге, что смущает тебя речами, которые ты считаешь нашептываниями демонов, в тебе самом. Убив невинных, ты совершил деяние, что преступлением считают одинаково Басра и люди Кун, и искупление видишь в битве с архидемоном. А маг этот, по твоему суждению, препятствует заглаживанию вины, уводит от порождения тьмы, туда, где не добыть искупления, без которого путь к твоим людям закрыт. Здесь, среди Басра, чувствуешь ты себя чужим. Это сильно огорчает тебя, но ты должен подумать об истинном виновнике того, что с тобой происходит, и обратить гнев во благо, если это тебе удастся». Кассит глядел в пол, по полу прикрытым веками красным глазам нелегко было прочесть мысли, тем страннее было услышать его глухой сиплый бас. «Благодарю, страж, ты помог мне». Служитель Андрасти отступил, снимая руку с его плеча. «Быть может, ты позволишь мне помочь больше, если готов поверить словам. В маге этом наносного много, как в любом, будь он Кунари или Басра, но говорит всегда он только от себя. Одержимый демоном либо духом не приступил бы порога этого святилища. Так было заповедано самим Создателем, закрывшим ход для первых детей своих к величайшей святыне вторых». Стен промолчал, но выражение его лица изменилось. Зато не промолчала Морриган, почувствовав обращенные на нее глаза бессмертного. «Не знаю и не хочу знать того, что спросишь», сложив руки на груди, она сделала предотвращающий жест. «Не буду играть я в игры твои», воцарилось молчание. «Я уважу это», сказал, наконец, страж. Он не выглядел подавленным или огорченным словами ведьмы. Могло быть так, что он заранее знал и о них. Страж решил перейти к делу Дайлин, не вполне представляя, как справляться с древним защитником Андрасти, если он и вправду бессмертен, и вздумает отказать. «Прими нашу благодарность за твою помощь, говорить с тобой было полезно, однако мы пришли с просьбой, которая не терпит отлагательств. Наши друзья смертельно больны, они погибнут, если не излечить их. Во всем Тидасе это сможет лишь частица того, что ты охраняешь. Скажи, ты можешь дать немного праха для спасения этих людей?» Древний служитель вновь обернулся на дверь. «Сожалею, смелый пилигрим, я не могу дать того, о чем ты просишь. Я не притрагиваюсь к урне», но, глядя в вытянувшиеся лица своих гостей, поспешил их успокоить. «Но вы сами можете попробовать добыть то, зачем пришли. Если Андрасти сочтет вас достойными коснуться праха ее», он повернулся к ним спиной, и обеими руками налег на двери, с трудом сдвигая их вовнутрь. Из открывшегося прохода на гостей дохнуло холодом и пылью. За дверью оказался большой округлый зал, в центре которого размещалось возвышение со статуей невесты Создателя на нем. У ее ног на камне стояла небольшая бронзовая урна. Дайлин и Лилиана переглянулись. Морриган выглядела озадаченной. И все, она хмыкнула. «Просто так вот, приходи и бери, наверняка все не так просто», Лилиана пожала плечами. «Страж». Они обернулись. Но охранителя святилища за их спинами уже не было. Не было его и в зале перед святилищем. Непонятным образом он исчез. Глава 69. Так, Амелу поднял обе руки, призывая всех унять изумление и подумать. Он сказал, если Андрасти сочтет достойными коснуться праха, это что-то значит, не стоит торопиться. Ну, так гадать к чему? Морриган мотнула головой в сторону урны. Иди, достоин, если ты дотронешься до праха. Поторопись. Забыл, что друг твой умирает. Погодите. Лилиана потерла обожженное место среди волос и, видя, что никто не понимает, указала на пол. Да посмотрите же туда. Что это? Возвышение с урной находилось в самом центре зала. Вокруг камнем на полу были выложены три больших кольца, далеко отстоящие друг от друга. Вдоль каждого из них шли выжженные в камне буквы, каких до сих пор, из взиравших на них теперь, не видел никто, кроме Дайлина. Древнетевентерский маг подошел, склонившись над символами, и, переступая, пошел вдоль первого круга. Тут говорится «ЭМ». Можешь прочесть? «Н» не знаю. Не уверен. Без словаря. Амелу наморщил высокий лоб, который, несмотря на царивший в святилище холод, вот-вот грозился покрыться испариной. Тут говорится. А, вот, сейчас, лишь мощный нет, твердый. Лишь твердый в вере и, Зимиургас, вне всякого сомнения, Создатель, а не Финевеста. Тогда так, лишь твердый в вере и тот, кто почитает Создателя милосердного и благую невесту его Андрасти, сможет пройти первый круг. Хорошо прочел, глухо похвалил Кассид. Дайлин передернул плечами. Ну да, половину я просто додумал. Можешь, прочти правильнее. Прошу. Лилиана присела на колено. Интересно, как мы выясним. Просто, Морриган еще раз указала на урну. Идет пусть тот, кто верит в чепуху. Я к глупцам не отношусь, что поклоняются мертвой женщине, которую сами же сожгли. Если ты не веришь в благость Андрасти, значит, это место не свято, и с тобой ничего не случится, если перейдешь черту, хмыкнул Дайлин. А сам-то ты чего боишься? Видела я не раз, как перед сном молитвы ты творишь, взывая к тому, кто до того благостен, что последователи его драконам от скуки начинают поклоняться. Набожного такого магия наверняка пропустит, а она тут есть. Сам не чуешь? Я, не ты, и не чую магии, если не вижу ее, раздражаясь, напомнил Амелу. Обернувшись на остальных, он поймал два настороженных взгляда и один нетерпеливый. Ладно, не вечно же здесь топтаться. Он протянул руку. Слегка подрагивающая изрезанная ладонь не встретила никакого сопротивления. Глубоко вздохнув, Дайлин занес ногу и перешагнул каменную черту. Ничего не произошло. Здорово. Лилиана переступила черту вслед за магом и тоже без последствий. Быть может, истончилась магия? Морриган в недоумении пожала плечами. Но нет, что-то чувствую я, непонятное. И здесь оно по-прежнему. Это испытание на мужество. Стен решительно направился к черте, дабы недостойные не. Резко вспыхнувшее пламя заставило его отшатнуться. Куннери успел вскинуть руку, защищая лицо, и мгновенно нагревшаяся перчатка заставила его зашипеть от боли. Кое-как содрав горячую сталь, Стен вцепился в собственный локоть. Его рука до кончиков пальцев покрылась сильными ожогами. «Есть тут все-таки магия», — после паузы заключил Дайлин, глядя, как сжимавший зубы Кассид пытается обернуть руку чистой тряпицей, выуженной из сумки, всегда висевшей у него на боку. «И сильная. Нужно впредь быть осмотрительнее». «Хорошо», — Лилиана опасливо покосилась на буквы вокруг второго круга. «Слушай, я не хочу обжечься еще раз. Это очень больно. Что тут написано?» Амелу набрал полную грудь воздуха и с шумом его выпустил. Покосившись на более и не помышлявших приблизиться к первому кругу Стена и Морриган, он медленно пошел вдоль второго. Опять то же самое в начале, спустя какое-то время пробормотал он. Лишь, а проклятие, косара, что такое косара, сама, вроде бы тело, дальше похоже, сможет пройти, только не первый, а второй круг. Косара, значит чистый, подал голос Стен, обматывая тряпкой пострадавшую кисть. Недалеко от Парвалины есть остров Косарас, когда-то он принадлежал Тевентеру. На нем магистры приносили очищающие жертвы древним драконам до принятия иной веры. Получается, пройти могут только те, кто чистый. Не поняла Лилиана, пожимая плечами. Тогда никто из нас не пройдет. После этого ужасного перехода мы все так жутко воняем. Думаю, целомудрие подразумевается тут, рыжая. Ты, конечно, хранила себя для командора своего могучего. Дайлин и Лилиана переглянулись. Нет, приглушенно призналась лучница. У меня я в общем, если мы все поняли правильно, мне не пройти. Морриган раздраженно дернула плечом. Стен покачал головой, мрачно усмехаясь. Так что, нам его не достать? Лилиана бросила горестный взгляд в сторону урны. Тут всего несколько шагов. Дайлин, ты же повелеваешь стихиями. Может, если ты прикажешь огню? Боюсь, против того, кто наложил огненное заклятие на это место, я бессилен. Маг тоже посмотрел на урну. Однако, если мы все поняли правильно, он кашлянул и, подобравшись, шагнул за каменную черту. Пламя, ранее свирепо набросившееся на Кассита, так и не явилось. Что? Обернувшись на обращенные к нему взгляды, поднял брови маг. «Кто-то мне хочет что-то сказать, или обо мне?» Спросить только, Морриган не смогла подавить усмешки. «Сколько зим минуло с рождения твоего?» 21, с подчеркнутым равнодушием не стал таиться Дайлин. «Еще чего узнать желаешь?» Некоторое время подождав другого вопроса и не дождавшись, он отвернулся и склонился над последней записью, которая оказалась самой длинной и малопонятной из трех. Некоторое время он ходил вдоль, потом опустился на колено, что-то проговаривая про себя. Стоявшие поодаль спутники терпеливо ожидали продолжения. «Не пойму, наконец», — сдался Дайлин. «Тут наречие Эрлатана, и то легче постичь. Какая-то ерунда. Говорится, нужно сбросить оковы, что-то про страх отречения и рождение заново через очищение. Очищение подобно, а Создатель, не думал я, что мне когда-либо не будет хватать капитана храмовников круга, который древните Винтерским владеет в совершенстве. Так что же там, ведьмак могучий, быстрее ты не можешь?» Дайлин покосился через плечо. «Хвала Создателю, что я вообще понимаю хоть что-то. Если я делаю плохо, идите сюда и читайте сами. Рождение заново через очищение». Лилиана пожала плечами. «Может, просто пройдешь? Ты набожен и чист. Ты можешь подойти и по третьему условию, в чем бы оно ни заключалось». Дайлин нехотя подошел к границе последнего круга. Прямо за ним начинались ступени к возвышению, состоявшей на нем статуи. «Что-то у меня дурное предчувствие», — поделился он. И, помедлив, сделал шаг. Свирепое пламя охватило его фигуру, мгновенно раскаляя гномий доспех. Страшно закричав, Дайлин бросился назад, вызвав на себя не меньше бочки холодной воды, и замер, сотрясаясь в сотворенной им луже. На этот раз точно все, наблюдая, как покрытая волдырями мокрая шея мага постепенно покрывается инеем, горестно вздохнула Лилиана. «Бедняжка Алистер!» Дайлин поднялся на дрожащие ноги, подняв к глазам незащищенные металлом руки, с которых клочьями свисала лопнувшая кожа. Он рваными движениями ощупал шею и чудом не пострадавшее лицо, после чего дернул щекой и вновь склонился над малопонятными ему символами, шипя сквозь зубы от боли. «Тут есть что-то такое то, чего я не понял». Он еще раз прошелся вдоль линии круга, внимательно вглядываясь в каждое слово. «Сбросить оковы? Сбросить, а что, если?» Маг поднял глаза на спутников. Ответившие ему взгляды не помогли с убеждением в правильности или неправильности его решения. Мысленно махнув рукой, Дайлин взялся за крепление своего доспеха. После некоторой возни тяжелый нагрудник упал на пол. Постепенно избавившись от остальных частей, Дайлин несколько мгновений задумчиво помедлил и взялся за края толстой рубахи. «Думаешь, сработает?» Наблюдая за его разоблачением, поинтересовалась Лилиана. Против ожидания ответил ей не Дайлин, а Морриган. «Попробовать стоит». Помедлив еще, Амелл снял с шеи амулет с символом Андрасти и уложил на оставленную на полу кучу одежды. Поежившись, шагнул к каменной линии, сделав вдох, вновь попытался приступить ее. Пламя охватило его со всех сторон, как направленное огненное заклятие. Закричав, Дайлин рванулся и, продолжая пылать, рухнул на колени с другой стороны каменной черты, упираясь руками в пол. Некоторое время огонь плясал по его коже, потом опал так же неожиданно, как появился, оставив мага дымиться, как поджигаемая мокрая трава. Амелу перенес вес на ноги и неверяще поднялся, оглядывая себя. Все его прежние ожоги исчезли вместе с пламенем. Очищение огнем, как была очищена Андрасти, от избытка чувств, Лилиана изо всех сил стиснула руки. Это лучше битвы с драконом, и точно достойно новой песни. Ну, чего ты стоишь, иди, быстрее. Все еще не до конца веря в то, что остался жив и невредим, Амелл опасливо протянул руку обратно над каменной чертой третьего круга за штанами. Спустя короткое время, облачившись в одежду, но без лад, он поднялся по ступенькам к самому праху. «Ну, чего ты ждешь, Дайлин? Бери, время не ждет». Некоторое время маг стоял над урной, подавляя в себе желание коснуться ее немедленно. Что-то мешало, занозой сидя в мозгу и препятствуя поспешным поступкам. Действуя скорее по наитию, он опустился на колено, сложив руки в молитвенном жесте, и заговорил, с почтением повторяя молитву, возносимую к самому Создателю. «Создатель неба и земли, услышь народ свой в час нужды нашей, прости мне дерзость мою и позволь коснуться праха нареченной твоей». Лилиана, вслед за ним опустившись на пол, шепотом повторяла слова молитвы. Стены Морриган молчали, стоя в отдалении, за первым кругом. Против обыкновения, лицо лесной ведьмы не выражало обычной глумливости. Угрюмый Кассид казался отрешенным. Проговорив все, что должно, Амелл поднял взгляд и обратил его на стоявшего у ног статуи стража. «За долгие столетия», — негромко произнес служитель Эндрасти, — «многие добирались сюда и проходили все три круга, но не спаслать благости не просил ни один. Ты, истинный служитель веры, дитя, сердце Создателя смягчится ко всем сущим в мире благодаря таким, как ты». Дайлин смущенно кашлянул. Сам себя не он считал достойным настолько лестных речей. «Теперь ты можешь взять, что тебе нужно», — страж отодвинулся, делая приглашающий жест рукой. «Поторопись, у тех, кого ты должен спасти, осталось не так много времени». Избегая смотреть на хранителя святилища, которого продолжал немало смущаться, маг вынул из кармана заранее приготовленный мешочек. Закусив губу, он сдвинул крышку урны и, собравшись с духом, коснулся серовато-коричневого праха, которого оказалось куда меньше, чем ему представлялось ранее. «Благодарю, страж». Тот молча склонил голову в ответ. Глава 70. Аин поочередно вытянул сперва одну, потом другую ногу. Он чувствовал себя так, словно только что снял с десяток кровососов, питавшихся на нем добрых несколько часов. Рядом на полу быстро и рвано, по собачьей дышал Алистер. Несмотря на все усилия снять жар, последний из Тиринов горел, будто продолжал коптиться над ныне давно остывшей жаровней. Из прочих несчастных в живых оставалось только двое рыцарей. Еще двое перестали дышать ближе к рассвету, хотя для их спасения, ровно как и для спасения остальных, Кусланд сделал все, что мог. Внезапно все время лежавший в ногах у Алистера и Еху насторожился. Поднявшись, он процокал когтями по полу до самой внешней двери и ткнулся в нее лбом. Проследив за ним взглядом, Аин с усилием встал. Не твердо переставляя ноги, он тоже добрался до выхода из храма и, с трудом сдвинув сорванную Амеллом и им же приставленную обратно к проему створку тяжелой двери, отшатнулся, когда метнувшаяся вовнутрь черная птица едва не запуталась у него в волосах. Упав на ступеньки, птица перетекла в растрепанную Морриган, лицо, плечи и руки которой были сильно обморожены. Вопреки обыкновению, не бравируя своей наготой, ведьма подхватила с пола плащ, на котором ранее сидел Кусланд, и завернулась в него по шею. Что произошло, не понял командор, сердце которого, и до того бухавшее тяжело и тревожно, подпрыгнуло вверх, едва не заткнув горло. «Где остальные?» Ведьма смерила его усталым взглядом и склонилась над Алистером, снимая с шеи болтавшийся на шнурке плотно завязанный кожаный мешочек. «Там метель сильная наверху в горах», — неожиданно сиплым и простуженным голосом пояснила она. «Ногами не пройти. Прочие в гробнице дожидаются, пока стихнет буря. В гробнице, Андрасте. Одна там гробница, страж. А прах, вам удалось его достать?» Вместо ответа лесная ведьма разомкнула сухие уста Алистера кончиками пальцев и вложила в них щепотку чего-то из принесенного ею мешочка. «Погоди», — Кусланд придержал ее уже затягивавшую тесемки руку. «Те двое рыцарей еще живы. Дай им». Морриган обернулась, оценивая на глаз истерзанных пленников, и раздраженно дернула щекой. «Что тебе в них? Зачем снадобье чудодейственное тратить? Не боишься, что Ирлу не останется?» Командор качнул головой. «Сколько праха нужно для исцеления?» Смерив его взглядом, ведьма вновь развязала мешок и, отмерив нужное количество, вложила целебные крупицы в губы каждого из оставшихся в живых мужчин. «Доволен ты?» Кусланд промолчал. Морриган простерла над телами руки. Между ее пальцев заструились волокна исцелительского тумана, которые, сплетаясь, плотным облаком покрыли раненых. Все, спустя довольно продолжительное время, Морриган бессильно опустилась на пол подле сына Мэрика. «Здоровы должны они теперь быть. Проверь, я не могу, устала». Кусланд откинул плащ с груди Алистера, не веря, убрал до конца, в изумлении рассматривая не очень чистые, но вполне здоровые ноги Тирина. Страшные раны и ожоги с его груди пропали тоже. Если бы он не видел собственными глазами, Айн мог не поверить, что они там были. Крайний из исцеленных рыцарей шевельнулся. Кусланд помог ему сесть, опираясь спиной об одну из распорок над жаровней. Поначалу тусклый взгляд рыцаря постепенно прояснился. Он повел головой, вглядываясь в лица мертвых товарищей. «Облагая Андрасте, сэр Хинтир, сэр Седрик», — Айн покачал головой. Рыцарь обернулся в другую сторону. «Сэр Перит, жив, сэр Перит», — молодой, темноволосый рыцарь приподнялся на локтях, оглядывая место побоища. Потом он перевел взгляд на свою грудь и изменился в лице. «Я, Айдан Кусланд, командор серых стражей Ферилдина», — на первое время снял все вопросы Айн, устало возвращаясь к Алистеру, который, открыв глаза, смотрел на мир пока еще мутным взглядом. «Мы прибыли сюда за тем же, что и вы, и нашли, что искали. Могиня исцелила ваши раны при помощи чудодейственного праха. Если будет на то милость Создателя, он поможет и Ирлу, и Амону». «Милорд Кусланд», — первый рыцарь кивнул, собираясь силами, чтобы подняться. «Я сэр Даниэл, верный вассал Ирла и Амона. Я и мои люди навеки в долгу перед вашим орденом». «Вы достали прах?» Алистер наконец очнулся окончательно, одним из последних. «А иначе как бы вы исцелились?» Морриган, до сих пор не принимавшая участия в беседе, на миг сощурила утомленно прикрытые глаза. «Ну и дурак же ты, Алистер, ты уж прости». «Значит, достали?» — уже привычно проигнорировав выпад ведьмы, понял Тирин. «Проклятие, опять я пропустил самое интересное. А где остальные?» «Все живы», — успокоил Айн. «Они подойдут позднее. Пока же вспоминай, где может быть твой доспех. Его нужно найти. Негоже тому, что ковалось для королей, пропадать в такой дыре». Глава 71. Путь обратно занял меньше времени. Спасенные рыцари оказались лучшими знатоками здешних мест и смогли указать более короткую дорогу обратно на имперский тракт, по которому до Редклифа оставалось неполных 3 дня пути. И, хотя в храме драконопоклонников пришлось порядком задержаться, предав огненному погребению погибших рыцарей и сестру мага, а также сподобив сельчан заняться прочими телами, срезав путь, они наверстали потерянное время. Несмотря на подавленность мага и выживших рыцарей, скорбевших о смертях близких им людей, общее настроение возвращавшихся в город было приподнятым. Прах величайшей из людей висел в мешочке теперь уже на шее командора. Оставалось только надеяться, что за эти несколько дней в замке не случилось непоправимого и дожидавшийся их возвращения Эрл и Амон был по-прежнему жив. Ночь последней стоянки перед Редклифом застигла отряд в небольшой ореховой лощине, лежавшей по одну сторону от имперского тракта. По другую в темной тиши плескалось озеро Калинхат. По-прежнему охваченный мрачными размышлениями и терзавшийся чувством вины по погибшей от его руки сестре, Дайлин увильнул от расставления палаток и в одиночку отправился на ближайший холм, с которого, как он предполагал, открывался лучший вид на великое озеро. Добравшись до вершины, маг некоторое время стоял, находя облегчение в лицезрении того, как блики от света ночного светила преломлялись в катившие ленивые волны воде. Потом, подсобрав в избытке валявшиеся вокруг ветви орешника, разложил костер. Постепенно свежий ветер, тепло от огня и вид на величественное озеро вытесняли его угрюмое настроение. Поглубже запахнувшись в плащ, Дайлин присел у костра и, сменив направленность мыслей, совсем было погрузился в приятные мечты о скором возвращении в город и встрече с прекрасной Китлин, когда новый звук привлек его внимание. Обернувшись на шорох, маг не увидел ничего, кроме переплетения теней. Однако в следующий миг редкие заросли раздвинулись, и на расчищенное место шагнула тень, своими очертаниями хорошо знакомая Дайлину. «А, это ты?» «Я», — неслышно ступая, Морриган приблизилась к обращенному к ней спиной магу, который, потеряв интерес, вновь уставился в костер и присела рядом. «Что же, во всей округе не нашлось другого холма?» — ворчливо осведомился Амелу, рассчитывавший побыть в одиночестве. «Холмов хватает», — сделав вид, что не замечает его недовольства, ведьма вытащила ветку из заготовленного стражем хвороста и одним концом опустила в огонь. «Но шла я к тебе намеренно. Жизнь мне ты спас там, на горе. Не дал сожрать дракону. поблагодарить тебя хочу». Дайлин передернул плечами. «Хорошо, но вот чего хочу я, так это побыть одному». «Ты уже поблагодарила?» Ведьма усмехнулась полными губами. Сдвинувшись, она тряхнула головой, и отсветы пламени костра заплясали в ее рассыпавшихся черных волосах. «Не так благодарить тебя хочу, не словами». Амелл обернулся к ней. Желтые глаза Морриган горели едва не ярче его собственных колдовских лириумных зениц, и внезапно молодого мага пробрала дрожь. Он замер, не в силах стряхнуть овладевшее им странное оцепенение, и очнулся, уже почувствовав губы ведьмы на своих губах. Сделав над собой усилие, Дайлин отстранился, радуясь, что не видит своих, полыхавших, как факелы, щек. Зачем? Морриган мелодично рассмеялась. А разве для этого важна причина, или не желаешь ты? Плащ соскользнул с ее плеч, обнаруживая под собой лишь тонкую рубашку. Отчего-то теперь, когда на ведьме было что-то надето, недостаточное, однако, для того, чтобы считаться приличным, Амелл смущался больше, чем когда ему доводилось увидеть наготу Морриган целиком. «Умею я вожделение чувствовать. Хочешь меня?» Ведьма улыбнулась, вновь подаваясь вперед и обнимая крепкую шею Дайлина руками. «К чему тогда сомнения твои?» На этот раз поцелуй двух магов длился гораздо дольше. Руки Морриган ненавязчиво распустили завязки на рубахе Дайлина и, забравшись под нее, ласкали загоравшуюся под умелыми пальцами кожу. На миг оторвавшись от ее губ, Амелл в порыве желания притиснул к себе лесную ведьму, торопливо опуская лицо, чтобы коснуться ее едва прикрытой тканью груди, и вдруг мимолетно запнулся взглядом о глаза. Приоткрытые губы Морриган улыбались поощрительно и призывно, но глаза ее оставались холодными. Желания в них не было, это Дайлин понял за единый миг и с несомненной ясностью. Лишь только усталое презрение от еще раз полученного подтверждения чему, почувствовав изменения в настроении напрягшегося мага, Морриган мгновенно приопустила густые темные ресницы и, изогнувшись, приникла поцелуем к его шее. Но, еще несколько мгновений назад готовый на все ради нее и в накрывшем его с головой потоке вожделения, едва понимавший, что делает, Дайлин теперь все пытался понять, что еще было в глазах ведьмы до того, как она вновь скрыла это от него. И лишь когда надежда почти совсем ускользнула, как вспышка его настигла мрачное понимание, в глазах ведьмы было торжество, почти удавшегося, того, что, подобно драгоценному кладу, было у нее уже в руках. Что же именно не испытывавшая желания, но сама предложившая ласку женщина ждала от него, только лишь благодарность двигала ею, да дело в чем, маг, с чего вдруг замер ты? Морриган недовольно отстранилась, заглядывая в глаза. Весь вид ее говорил о немалой досаде. Неужто взаправду сколь прекрасны лицо твои и тело, столь малой мужественностью одарила тебя природа, оттого невинность твоя цела до сих пор? Ее последние слова словно обухом ударили по голове, и с сильной обидой окончательно придали решимости. Дайлин резко поднялся и, запахнув рубаху, связал обратно ее тесьму. Потом выдернул из-под Морриган и набросил на плечи меховой плащ. «Прости, ведьма», неожиданно спокойным голосом, который никак не вязался с цветущими на его светлокожем лице малиновыми пятнами, и то и дело вспыхивавшими глазами, попросил он. «Недостойно мужчины ложиться с женщиной, когда мысли его о другой». Морриган опустила голову. Ее темные волосы соскользнули с плеч, закрывая лицо, пока она негромко и язвительно смеялась. «Все же ошиблась я, полагая, что самый глупый дурак в отряде – Алистер». Дайлин не был до конца уверен, но ему послышалось разочарование в ее голосе. Едва заметное, оно все же было. Утомившись угадывать намерения поступков ведьмы, маг, все же, как ему казалось, убедился в правильности своего, каким-то неясным шестым чувством угадав, что об этом отказе он не пожалеет никогда. «Погоди, Морриган», заметив, что его несостоявшаяся любовница собралась уходить, он поймал ее за руку, но тут же отпустил. «Если ты на самом деле хотела отблагодарить, кое-что ты можешь сделать». На несколько мгновений ведьма замерла, и магу показалось, что его желают если не убить, то крепко ударить. Однако внешне своих намерений Морриган не показала. Даже теперь ее красивое лицо выражало то, что и всегда, насмешливую иронию. «Что мыслишь ты себе?» Амелл усмехнулся тоже и, раскинув руки, помахал ими в воздухе. «Научи меня тому, как оборачиваться», — попросил он. «Всю жизнь мечтал летать, как птица». Миг Морриган стояла, глядя на него в безмолвном удивлении. «Ты хочешь, наконец», — сумела выдавить она из себя, теряя привычное самообладание. Не думала я услышать такую просьбу, и от мага круга. Отчего? Искренне изумился Дайлин. Церковь воспитывает вас там. Магия, о какой ты просишь, в разряд запретных попадает. Должен плеваться ты и знаки защитные творить, а не просить об обучении. Я должен только стражам. Они мне жизнь спасли. Всем прочим, никому, Амелу повел рукой, и из-под его ладони выпорхнули с десяток огненных бабочек, распадавшихся в воздухе на лету. Так что, берешь меня в ученики, или вся твоя благодарность, только слова, красиво сделал, наблюдая полет последней искры, которой мысль повелевавшего стихиями мага придала такую форму, признала Морриган. А птицу можешь? Глаза Амелы обратились к огню. Миг или два ничего не происходило. Затем пламя костра причудливо изогнулось, словно расправляя два больших крыла. Из переплетавшихся огненных языков поднялась изящная голова птицы. Взмахнув огненными крыльями, птица взмыла ввыси, сделав круг над костром, полетела в сторону недалекого озера, постепенно теряя огненное оперение из крыльев и хвоста. «Творец ты!» — после молчания признала Морриган. «Немногие так могут. Представить — да, сделать — нет. Я научился такому, чтобы развлекать малолетнюю сестру», — пожав плечами, пояснил все же довольный похвалой Дайлин. «Пускал разных огненных зверей. На этом и попался храмовником. Если бы не бабочки, им нипочем не догадаться, что я маг. Тогда тебе попроще будет». Морриган тоже провела рукой над костром, но тот ответил ей лишь россыпью искр. «Представь тоже, но к своему телу, и отпусти магию. Знаю, получится у тебя. Давай, я покажу. Исполнять нужно, раз отплатить за жизнь пообещала я». Занимавшийся рассвет застал двух волков, катавшимися в покрытой инеем траве. Время от времени один из них подскакивал на скользившие лапы и пытался броситься на другого, но даже неопытному стороннему наблюдателю было понятно, что звери не грызутся, а играют. Наконец, крупной черной самке удалось так удачно опрокинуть своего противника, что самец, взблескивая глазами, откатился далеко в сторону по мерзлой траве. Самка вскочила и, подскальзываясь на разъезжавшихся лапах, бросилась куда-то одной ей известным путем. Вскочивший самец издал харкающее рычание и бросился следом. Попадавшиеся на дороге травы и ветви кустов стегали зверей по лбу, застили глаза и разлетались комья из-под взрывающих почву крепких когтей, а волки носились по облетевшей ореховой роще, оглашая окрестности рычанием, скулежом и азартными взвизгами. Наконец, утомившись, водившая за собой самца волчица побежала по склону холма, и в несколько десятков скачков оказалась на его вершине. Здесь возле потухшего и тоже успевшего покрыться инеем кострища в беспорядке валялись разбросанные дрова и кучки человеческой одежды. Из последних сил рванувшись к ней, волчица подпрыгнула, и в клубах темного дыма на сброшенный плащ упала разгоряченная погоней обнаженная женщина. Миг спустя рухнувшее рядом тело крепкого светлокожего мужчины ознаменовало переход из зверя в человека, охотившегося за ней волка. Дайлин смеялся так беспрестанно, что сквозь застившие глаза слезы с трудом различал лицо лесной ведьмы, которая смеялась тоже. Наконец, кое-как совладав с собой, тем более, что холод осеннего утра начинал уже всерьез пробирать их разгоряченные обнаженные тела, маг отыскал среди вытоптанной травы рубаху и торопливо натянул ее. Морриган облачалась так же поспешно, осенняя сырость постепенно и ее пробирала до костей. Сегодня, дрожа от холода и пережитого возбуждения, поделился Амелу, начиная кацать зубами. По мановению его руки на вчерашних углях вновь запылало жаркое пламя. «Только сегодня я до конца понял, как это здорово, быть магом». «Весело было», — согласилась Морриган, собирая вокруг себя разбросанные ветки и швыряя их в костер. На миг замешкавшись, она вытерла кровь с рассеченного ветвями лба. «Бывало часто, что носилась я со зверями, была с ними на равных, но все же они зверями оставались, а человеком — я. В такие игры до сих пор не доводилось мне играть, и магов кроме матери моей я редко видела, а коли видела, не говорила с ними. Мне нравится, что рядом с тобой не нужно прятать мою магию». Дайлин вызвал из ниоткуда поток воды и тут же его заморозил, в мгновение ока выстроив под рукой ледяную гору. «Конечно, можно обходиться без нее, но иногда так хочется подурачиться. Приходится сдерживаться из-за товарищей. Сила тени переполняет тебя». Морриган понимающе коснулась верхушки сотворенной горы, и та оплавилась под ее ладонью. «Оттого ты так могуч и так нетерпелив. Другим магам проще». Она подняла голову. На несколько долгих мгновений ее желтые глаза удерживали взгляд темных глаз Амелла. «Мы очень похожи, Мак, наконец», — проговорила Морриган, не отводя глаза. «Быть может, больше даже, чем знаем теперь. Быть может», — Дайлин кивнул в знак согласия. «Но различий у нас больше, чем у людей, которые могли бы сделаться друзьями», — он помолчал. «И все же наберется пока недостаточно для вражды». Пока Морриган с усмешкой поцеловала мага в бледную щеку и поднялась, собравшись уходить. «Не стоит забывать об этом. Никогда», — пообещал Дайлин. Последнее слово маг произнес тише и, не в пример прочим, очень серьезно. Конец первой части.